Глава 6. В жизни все так переменчиво. Несколько метров они просто съезжали, беспорядочно хватаясь за что попало. Мелкие камни, земля, травинки сыпались им в лицо, забивались в глаза, рот. Одна радость. Существо, которое держало Таню за ногу, тоже сорвалось вниз, и на него пришлась основная доля земли и камней. У Тани мелькнула мысль. Но ведь когда-нибудь это падение должно остановиться. И вдруг у нее получилось ухватиться за корягу. «Тагира!» — в панике закричала она, глядя в темноту. «Я здесь», — прошептала старшая Атшара. У нее тоже получилось остановить падение, но она находилась чуть ниже своей дочери. «Нужно выбираться». Снизу послышался шорох. Хозяин норы снова активировался и пытался подобраться к ним. «Таня, ты можешь подтянуться?» Таня посмотрела вверх. Мелкие камни все еще продолжали сыпаться на их головы. «Боюсь, если я сейчас пошевелюсь, нас окончательно засыплет», предположила она, чувствуя, как коряга, за которую она держалась, сдвинулась с места. «Попробуй дотянуться вон до того выступа!» В голосе Тагиры слышалось беспокойство. «Хорошо». Таня уперлась ногами в неустойчивый грунт и резко выбросила левую руку вверх, ухватилась за выступ и подтянулась. И как раз вовремя. Коряга вырвалась из земли и вместе с мелким камнем полетела вниз. Старшая Атшара тотчас закашлялась. «Прости». «Со мной все нормально», — прошептала Тагира. «Поднимайся. Я ползу сразу же за тобой». Она не стала говорить, что шум снизу усилился. Таня посмотрела наверх и от неожиданности вскрикнула. На нее смотрел худой седовласый старик. У него было гладко выбритое лицо и собранные на затылке в хвост белые волосы. «Хватайся за посох!» — приказал он, стоя на коленях возле края, и чуть громче позвал. «Тагира!» «Я здесь!» — подала голос старшая Атшара, продолжая кашлять от пыли. «Живая?» — спросил старичок, с легкостью вытаскивая Таню наверх и тут же опуская свой посох обратно в провал. Таня в изумлении уставилась на незнакомца, который оказался вовсе не старичком, а мужчиной средних лет с необычной внешностью. Очень острые скулы и удлиненное лицо, но больше всего привлекали внимание маленькие узкие глаза светло-голубого цвета, обрамленные белыми пушистыми ресницами. «Живая», — ответила Тагира, хватаясь обеими руками за посох. «Что так долго?» — с упреком в голосе спросила она, прислушиваясь к тому, что происходит внизу. «Спешил как мог», — недовольно буркнул незнакомец. «Кто же думал, что вы в нору к Харлуму свалитесь?» «Кстати, как он там?» «Копает», — усмехнулась Тагира. «Мы его знатно присыпали». Незнакомец вытащил старшую Атшару из трещины и тщательно осмотрел ее со всех сторон. Это было хорошее решение — не обращаться в зверей в таком узком пространстве. Похвалил мужчина и обнял Тагиру. «Рад видеть тебя, Ланьи». «Здравствуй, учитель». Таня стояла рядом и не могла отвести от них глаз, пока они оба, продолжая обниматься, не посмотрели в ее сторону. Тогда она засмущалась и перевела взгляд на горный пейзаж. «Так вот кому Тагира вела меня, к своему учителю», — поняла она наконец. «Давайте уйдем отсюда», — предложил мужчина. «А то Хармул сейчас все же отроет себя». Таня чуть не застонала, когда представила, что сейчас снова придется взбираться на валуны и прыгать. И, наверное, что-то в ее лице изменилось. «Пойдем понизу», — спокойно проговорил учитель и кивнул на юную Атшару. «У нее не получается двигаться, как у тебя. Она из-за этого и сорвалась. Я видел». Тагира удивленно посмотрела на свою дочь, как бы спрашивая, правда ли это. Почему-то она была уверена, что ее дочь с легкостью преодолевает препятствия. Таня смущенно пожала плечами. «Ну, не смогла я, не смогла. И вообще, я высоты боюсь», — думала она, но говорить об этом не стала. «А разве идти понизу не опасно?» — спросила Тагира. «Сколько здесь еще может быть таких скрытых от глаз провалов?» «Много», — ответил мужчина. «Но я знаю безопасный проход. Идите строго за мной». И они чуть ли не бегом двинулись между валунами. Мужчина вел их к тому месту, где они недавно отдыхали, и как только остановились, сразу спросил: «Зачем пошли на каменную речку?» «Я подумала, что ты перебрался на ту сторону, и поэтому нас не видишь», — призналась Тагира. «Все правильно, перебрался и уже давно», — с каменным выражением лица согласился мужчина. «Но вас я услышал, как только вы поднялись сюда по тропинке». «А что же ты к нам не вышел?» — немного обиженно спросила Тагира. «Я должен был все хорошо обдумать», — буркнул мужчина и перевел взгляд на юную Атшару. «Надо мне это или нет?» Таня смущенно отвела взгляд. Вот и она не знала, нужно ей это или нет. Но разве кто-нибудь ее об этом спрашивал? А еще ее до ужаса пугал этот мужчина. «Вейн, познакомься, моя дочь», — представила Тагира юную принцессу. «Да, до меня доходили слухи, что королевская семья нашла свою пропавшую дочь. Но я уже давно не покидаю свое жилище, поэтому не пришел лично поздравить вас». Вейн окинул оценивающим взглядом девушку. «Могла бы даже не говорить, что это твоя дочь. Поразительное сходство». Таня с интересом посмотрела на Тагиру. «Да я красавица, однако». Вейн Линк встретился взглядом со старшей Атшарой. «Зачем ты пришла?» «Мне нужна твоя помощь», — выпалила Тагира. «Я хочу, чтобы ты взял мою дочь на обучение, потому что...» «Нет», — категорически заявил Вейн, даже не дослушав старшую Атшару. «Я больше не обучаю. Тебе придется найти для своей дочери другого учителя». Тагира долго смотрела на учителя проницательным взглядом, а потом обратилась к дочери. «Пожалуйста, оставь нас наедине». Таня послушно поплелась по тропинке вниз, в глубине души мечтая, чтобы у Тагиры все же не получилось уговорить этого странного мужчину. «Если он сразу так категорично настроен, то какое тогда будет обучение?» — рассуждала она. «Лучше уж вернуться к мухомору». Таня оглянулась посмотреть, как далеко отошла, и замерла. Старшая Атшара расстегнула куртку, сняла с шеи цепочку с медальоном и протянула учителю. «Нет!» Зло рявкнул Вейн, не желая прикасаться к медальону. «Однажды ты сказал, что выполнишь мое желание, когда бы я ни пришла и о чем бы ни попросила», — напомнила Тагира давнее обещание учителя. «Я здесь, и я прошу тебя выполнить данное мне слово». Вейн резко подлетел к старшей Атшаре и схватил ее за руку. «Не заставляй меня это делать!» Он зло зыркнул на младшую Атшару. Таня тихо ойкнула и смущенно бросилась прятаться за ближайшее дерево, испытывая стыд за то, что ее застукали за невольным подглядыванием. Почему-то она чувствовала, что прикоснулась к чему-то очень личному. И тут же услышала спокойный голос Тагиры. «Я не заставляю, я прошу». Таня, затаив дыхание, ждала решения мужчины. Ей почему-то представилось, как эти двое сейчас скрестили свои взгляды. Наступила тревожная тишина. «Сколько времени у меня есть?» — обреченно проговорил Вейн, забирая медальон из рук старшей Атшары. «До следующего полнолуния», — ответила Тагира, облегченно выдыхая. «Что она уже умеет?» Вейн теперь пристально смотрел на дерево, за которым пряталась Таня. «Ничего», — ответила Тагира. «Кто ей занимался?» «Михур». «Почему я не удивлен?» — усмехнулся Вейн. «А почему ты называешь ее Таней? Насколько я помню, у принцессы было другое имя». «Так и есть», — согласилась Тагира. «Но семья решила, раз мы выбили на погребальной плите имя своей дочери и справили по ней за упокойную службу, то пусть это имя уже и остается в мире мертвых». Таню словно окатило ледяной водой. А ведь правда, не мог же тот, кто украл малышку из дворца, назвать ее настоящим именем, которое родители дали при рождении. Как я об этом раньше не подумала. Таня да Таня. А тут, оказывается, есть другое имя. И тут же поправила себя. Нет, не хочу его знать. Действительно, пусть уж остается в мире мертвых. Теперь становилось понятно, почему родители и братья никогда не поднимали эту тему и называли ее Таней. Они действительно похоронили свою маленькую принцессу в тот день, когда плитой закрыли каменный короб. «Выходи», — позвал Уэйн. Таня почувствовала, как на ее плечи разом навалился огромный груз, тяжело вздохнула и поплелась к своему новому учителю-мучителю. «Ты готова пройти через это?» — строго спросил Уэйн, подходя к юной отшаре и в упор разглядывая ее. Таня кивнула, хотя на самом деле не была ни в чем уверена. «Хорошо. Тогда у меня для тебя есть всего три правила. Учитель всегда прав. Дисциплина на моих тренировках не просьба, а требование. И если вдруг тебе кажется, что учитель делает что-то не то, смотри правило первое. Все. Жду тебя завтра на этом месте рано утром». Вейн Линк молча развернулся и зашагал к каменной речке. А отшары провожали его взглядом. Старшая с благодарностью и надеждой, а младшая — с тревогой и сомнением. «Теперь я спокойна за твое будущее», — сказала Тагира и внимательно посмотрела на дочь. «Но тебе будет очень сложно». «А когда оно было просто?» — негромко произнесла Таня. И отшары зашагали по тропинке вниз.